Глава 4. Род занятий. Впервые Шерлок Холмс встретился с доктором Ватсоном для того, чтобы договориться о совместном найме двухкомнатной квартиры на втором этаже дома 221Б по Бейкер-стрит. В это время ему было около 27 лет, доктору немногим больше. Шерлоку Холмсу понадобилось лишь взглянуть на Ватсона, чтобы узнать, что он военный врач, раненый в Афганистане. А доктор, пока Холмс сам ему не открылся, и не догадывался, что означают странные увлечения Холмса и чем может зарабатывать на жизнь человек, который, к примеру, колотит палкой трупы в анатомичке, чтобы узнать, появляются ли синяки на мертвом теле. Ни странные клиенты, ни доскональные знания истории преступлений, судебной медицины и английского законодательства – ничто не помогло доктору догадаться о роде занятий эксцентричного соседа. Между тем, нельзя сказать, что в те времена профессия частного детектива была большой редкостью. Английская история свидетельствует, что такой вид деятельности, хотя и в несколько непривычном для нас виде, приобрел массовый характер примерно с начала XVIII века. Чтобы иметь более полное представление о предшественниках великого сыщика, обратимся к истории профессии детектива в Англии. Британцы в любом виде полицейского надзора издавна усматривали угрозу гражданским свободам. Из-за своеобразного понимания свободы страна столетиями не имела ни публичных обвинителей, ни настоящей полиции, а поддержание порядка и охраны имущества считались делом самих граждан. Возможно, такая точка зрения и оправдывала себя, но только до тех пор, пока граждане были в состоянии не только бесплатно осуществлять полномочия мировых судей, но и для их поддержки нести полицейскую службу. В XVIII веке уже никто не хотел больше заниматься этим делом. Граждане стали нанимать кого-нибудь вместо себя за плату, подбирая тех, кто подешевле – инвалидов, полуслепых, бродяг и даже воров. Многочисленные мировые судьи часто использовали свои посты лишь для наживы, брали взятки, занимались укрывательством преступников. В результате появлялись отвратительные типы профессиональных доносчиков и ловцов-воров – самозваных детективов, занимавшихся этим ради наживы, из мести или из жажды приключений. После поимки вора и его осуждения, они получали от государства часть налагаемого на преступника штрафа, а в случае поимки убийцы или грабителя им выдавалась премия. Так что каждый мог приобрести профессию детектива, мог поймать преступника и предстать с ним как с обвиняемым перед мировым судьей. Если за этим следовало осуждение, доносчик получал свое вознаграждение. Но с другой стороны, подчас ему грозила месть приятелей осужденного. К преступнику применялись жестокие санкции. За любое из 200 преступлений, по преимуществу мелких, грозила смертная казнь. Тюрьмы служили лишь пересыльным пунктом по пути на виселицу или в ссылку в колонии. 40 фунтов – одежду, оружие и имущество преступника. Получал ловец воров от государства или общины за поимку уличного грабителя. Такие деньги были большим соблазном для всех детективов. Однако жажда денег вела их к коррупции. Ловцы воров провоцировали молодых людей на совершение преступления, а затем тащили в суд, чтобы получить свои денежки. Они открыто предлагали услуги по возвращению краденного за цену, равную его стоимости. Разумеется, при этом ловцам воров приходилось делиться вознаграждением с вором, если только не они сами совершали кражу, что тоже случалось довольно часто. Самым знаменитым представителем таких детективов был Джонатан Уайлд. В романе «Долина страха» Шерлок Холмс называет его «невидимой пружиной», тайной силой лондонских преступников, которым он сужал за 15 комиссионных процентов с добычи свой ум и организаторский талант. Холмс сравнивает Уайлда со своим заклятым врагом профессором Мориарти. Жулик, уличный грабитель, организатор подпольного преступного мира Лондона, Уайлд нарек себя генеральным тайным сыщиком Великобритании и Ирландии. Он носил трость с золотой короной вместо набалдашника, имел в Лондоне сыскную контору и огромный дом с большим количеством прислуги. Сотни грабителей отдал Уайлд под суд и отправил на виселицу. Но среди них были только те, кто не желал ему подчиниться. Он кончил свою жизнь, как все преступники, и его повесили в 1725 году. Лишь в середине 18 столетия писатель и по совместительству лондонский мировой судья Генри Филдинг взбунтовался против творящихся беззаконий. Будучи тяжело больным, Филдинг, тем не менее, обладал огромной силой воли. Как мировой судья Вестминстера, он беспомощно смотрел на захлестнувшую Лондон волну преступности. У него хватило решимости и аргументов доказать министру внутренних дел, что Лондон, единственный на земле город, обходящийся без полиции, может стать позором цивилизованного мира. В результате Филдингу выделили средства из фонда секретной службы для оплаты дюжины сотрудников. Участники этой истории были потрясены требованием выдать им униформу. Сотрудникам выдали только красные жилеты, под которыми они носили пистолеты. Помещение суда Филдинга находилось на Боу-стрит, и его сотрудников начали называть «Боу-стрит-раннерами», дословно «бегунами с Боу-стрит». Так неожиданно они стали, надо полагать, самыми первыми детективами в мире. Филдинг платил им по одной гинее в неделю. В то же время каждый гражданин, нуждающийся в защите и пожелавший узнать обстоятельства преступления, мог нанять детектива за одну гинею в день, и уже через четверть часа тот был готов приступить к порученной работе.